Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всякий раз, когда рождается ребенок, мир становится иным. Все испытывают любовь к этому маленькому существу, и радость, исходящая от него, касается всех людей, которые, погружаясь головой в каждодневную суету, так часто закрываются друг от друга. Некая родственная близость возникает между всеми. Без всякой зависти мы радуемся счастью родителей. Оно отражается и на нашей жизни. Младенец даже незнакомых нам людей нам принадлежит. Да, каждый ребенок принадлежит всему человечеству. Весь род человеческий как бы пробуждается, когда новый младенец открывает глаза. Что происходит? Рождение младенца – знамение обещания. Оно напоминает нам, что мир не должен кончиться, что он может продолжиться. Это слабое существо еще не способно ни действовать, ни говорить. Но именно поэтому все дороги еще открыты ему, ни одна возможность еще не отнята от него. Нет еще такого пути, который был бы навсегда загражден от него. Поистине, начало этой жизни касается нас всех. С явлением каждого нового человеческого существа мир возрождается в надежде. Однако разочарование не замедлит прийти, потому что обещание спасения, которое дается нам при рождении нового человека, не может быть исполнено. Никому невозможно ни развязать, ни разрубить грехи и несчастья, которыми опутана вся история человечества. Так было всегда, пока не родилось это единственное дитя, и так продолжается до сих пор для всех, кто не способен по-настоящему воспринять дар этого рождения. Пречистая Дева Мария была призвана и послана именно для этого, чтобы исполнилось обещание, которое содержится в рождении каждого человека. Сам Бог, Творец всех людей, родится от нее. В тайну человеческого рождения войдет то слово обетования, которое было сказано при первом падении. Это слово осталось бы бессильным, поскольку разрыв между замыслом Божиим и местом, где оказался человек, постоянно увеличивался все новыми грехами. Никакие человеческие усилия не могли восстановить разорванную нить. Только Божья рука могла взять два конца и соединить их в одно. Сам Бог явит нам, что Он остается верным своему совету. Семя жены сотрет главу змея. Мы увидим это в Рождестве Христовом. Это будет рождение человека, несравнимое ни с каким другим рождением. В нем откроется в чистоте и цельности Слово Божие, которое было в начале, и осуществится божественный замысел о рождении и жизни человека. Рожденный Богом младенец будет человек, отец будущего века, начаток нового человечества. Это будет слово, в котором создан весь мир видимый и невидимый, и оно будет обитать вовеки среди нас. Этот младенец будет принадлежать всему роду человеческому. Он человек с нами, человеками, и нас ради человек, и в нем Слово Божие стала нашим. Вот преддверие, чего мы празднуем в Рождестве Божией Матери. Бог верен нам. Начало восстановления связи между Богом и человеком положено. Та, от которой родится Спаситель мира, это начало. Он придет к нам из глубины человеческой истории. И тяжесть этой истории, ее грехи и беды лягут на его плечи. Но в то же время он придет из любви и верности Бога к своему человечеству, Сын, посланный Отцом. Чтобы стать человеком, надо стать младенцем. Начиная от Адама и Евы, не существует ни для кого исключения. Путь к тому, чтобы стать человеком, проходит через становление младенцем. Это путь, который воспримет сам Бог. Сын Божий станет человеком, став младенцем. Мы Ему принадлежим, мы Его род, если мы принимаем Его друзей, детей. И прежде всего то дитя, рождение которого мы празднуем сегодня. Если мы сами становимся как дети. Тайна христианина – тайна младенца. Дух младенчества смирен и кроток. Вершина предания себя Богу есть не что иное, как стать простым маленьким ребенком перед Богом. Именно это совершит Христос на кресте. Он предаст себя, как младенец, в руки Отца и таким образом явит миру величие своей славы. И Божия Матерь, когда оружие скорби пройдет в этот час ее душу, станет матерью всех нас. Аминь.